Братья и сестры, читаем с вами книгу «Бытия», и находимся мы сейчас в пятой главе книги «Бытия». Это книга родословий тех, кого Священное Писание именует «Сыны Божьи». И мы с вами дошли до великого праведника, до Еноха. Седьмой от Адама Енох, он был взят живым на небо с тем, чтобы вернуться на землю. И как он обличал в нечестии до своего вознесения на небо, так он будет обличать в нечестии и после того, как придет на землю вторично перед страшным судом. И говорили мы с вами, что в жизни этого праведника как бы включилась вся мировая история. То есть Енох, он был современник еще Сифа, сына Адама, и в то же время он будет вместе с Ильей, пророком, предтечей второго пришествия Господа. То есть всемирная история есть нечто соразмерное жизни личности. То есть человек — это такой образ Божий, который может обнять себя, всю мировую историю, вместить в себя ее смысл. Когда Енох был взят живым на небо, это надо понимать не только как знак величайшего к нему Божьего благоволения, но и как предвестие крутого поворота в исторической жизни человечества. Что-то такое происходило, и мы могли догадаться о том, что происходило, по имени отца Еноха, которого звали Иаред. Иаред – это имя от глагола со значением «спускаться». То есть, судя по всему, сифиты начали спускаться. Куда же они могли спускаться? Они могли спускаться к инетянам. Началось, вероятно, соприкосновение сынов Божьих с дочерями человеческими. Может быть, в это время. Во всяком случае, что-то происходило настолько тревожное, что, согласно церковной традиции, ее передает святой апостол Иуда, Енох сильно обличал современников в нечестии. Что-то такое происходило. Вообще, Енох два раза жил на земле, и каждый раз это был великий духовный кризис. И вот мы должны теперь понять, чем было время земной жизни Еноха до потопа. Поставим вопрос так. В какое время он жил, если сопоставить поколение от Сифа и от Каина? То есть поколение Еноха, потомка Сифа, соответствует поколению Ламеха среди потомков Каина. Именно при Ламехе цивилизация каинитян сделала решительный поворот в сторону расширения, изобретательства, агрессии и матриархальности, когда особо выделилась роль женщин каинского рода. То есть время Ламеха – это было время Еноха, это был бурный рост каинитянской цивилизации и окончательное закрепление печати Каина на его потомках, что мы узнали из песни Ламеха. То есть можно думать, что по времени совпали песнь Ламеха в каинитянах и обличение Еноха, когда он обличал в нечестии. Кого он обличал в нечестии? Вероятно, кого-то из сынов Божьих. При Иареде, отце Еноха, сыны Божии начали спускаться к каинитянам, а при Енохе они, может быть, уже начали с ними мешаться. Как происходило смешение сынов Божьих и каинитянских женщин, об этом особый разговор. Но точно мы можем сказать, что время Еноха – это духовный кризис в сынах Божьих. А вот теперь посмотрим, какое имя дал Енох своему сыну. А Енох назвал своего сына Мафусал. В греческом тексте это то же имя, что каинитянина, который был отцом Ламеха. Вот пора теперь остановиться на этой очень странной особенности толдота родословия сынов Божьих. То есть в истории сынов Божьих мы наблюдаем странное явление. уже после Еноса они начинают называть своих сыновей-преемников каинскими именами, либо в точности теми же, либо напоминающими о них, как некий отклик. Вот так будет подряд, до самого Ноя. Вот Ной уже не каинское имя. Вот давайте посмотрим на родословие сынов Божьих с этой точки зрения. Первый — это Адама Сиф. Что значит Сиф? Сиф — это возмещение. Имеется в виду Авеля, которого убил Каин. Третий — Енос. Енос — слаб человек. Можно так перевести. Дальше. Просто Каинан. Тоже сто Каин. Дальше. Малелеил. Имеется отношение с каинским именем Мехиаэль. Дальше. Иаред. Имеется отношение с каинским Ирад. Енох. Это каинское имя. То есть было два Еноха. Один великий праведник, потомок Сифа, а другой каинитянин. Сын, кстати, Каина самого. Восьмой — просто Мафусал. Был такой каинитянин Мафусал. И был такой потомок Сифа с тем же именем. Девятый — среди сынов Божьих Ламех. Вообще Ламех — страшное имя. Вот сына своего Мафусал назвал Ламех. А вот десятый — Ной. Десятый — Ной — это уже имя не каинское. Что такое это вот уподобление в именах может значить? Я думаю, что это был самый звучный сигнал тревоги. Если я называю своего сына именем Каинан, то всякий раз, когда он слышит это имя, он вздрагивает. То есть Каинан, не будь Каинан. Енох, не будь как Енох. Мафусал, не будь как Мафусал. Ламех, не будь как Ламех. Но я попросту скажу, если бы я своего сына назвал Хитлер, например, да? Как бы понес бы он такое имя среди сверстников, вообще в человеках. То есть носитель каинского имя — остерегайся каинитян, а в себе самом истребляй Каина. Вот по-русски это называется покаяние или раскаяние. То есть, когда праведный Енох своему сыну дал каинское имя, Мафусал, он посвятил сына на духовную брань, соблюдать себя от каинского духа и тем самым блюсти голову змея и держать вражду, как заповедал Господь. То есть, те из сынов Божьих, кто получал каинское имя, вместе с этим именем получал наказ на особое служение в Церкви Божьей. Чем ниже имя, тем выше служба. Вот сам Енох, это говорится, сейчас я цитирую книгу Иисуса, сына Сирахова. Сам Енох был, как пишется в этой книге, образец покаяния для родов. Вот как. То есть Енох был образец покаяния. Вот такая традиция сохранилась в Писании. Вот. А мы знаем, наверное, что кающийся человек невысоко себя ставит. Он добровольно носит имя уничижения, например, как Енос слабый, Иарет спускающийся, или просто имя позорное — Каинан, Енох. Так вот, праведный Енох дал своему сыну ужасное имя — Мафусал. И тем Енох угодил Богу. Об этом мы в прошлый раз с вами говорили, что дважды о Енохе сказано, что он Богу угодил. И в первый раз он родил Богу после того, как родил Мафусала. Вот, может быть, после рождения Мафусала Енох стал пророчествовать и обличать нечестивых. А может быть, когда он дал сыну позорное такое имя, Енох утвердил некоторую традицию в среде потомков Сифа. То есть при Енохе вот она и взялась, эта традиция особого покаянного служения сынов Божьих. А если таковое покаяние служило образцом для всех родов, а родов тогда было всего два, каиниты и сифиты, то Енох первый раз угодил Богу тем, что от него пошло как наказ молиться за весь мир. Вот таково одно из церковных служений, которое не прекращается и по сей день. Праведники есть такие, кто молится за весь мир. Вот мы слышали, как Енох обличал нечестивых но обличать может только тот, кто владеет искусством покаяния. Это искусство покаяния Енох во всей полноте передал своему сыну. Недаром он назвал его вот этим каинским именем. Он был уверен, что сын выдержит этот тяжкий труд. Что же мы узнали, когда сопоставили имена потомков Сифа и потомков Каина? Что они, оказывается, между собой соотносятся. А вывод такой из этого сопоставления имен. В каждом поколении церковь враждует со змеем. Покоя от этой борьбы не бывало и не будет никогда. Вспомним, что сказал Господь: «Дьяволу после грехопадения вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее». Жена — это образ церкви. Церковь находится во всегдашней вражде со змеем. Когда мы читали историю антицерковного общества, мы узнали, что каинитяне не могут жить сами по себе. И это же самое мы узнаем из родословия допотопных патриархов, сынов Божьих. В каждом поколении церковь враждует со змеем и с Каином. На глазах у Адама произошел раскол человечества на два противоположных стана – церковь и антицерковное общество. А вот сын сына Адама, Енос, уже дает своему сыну, преемнику, прямо каинское имя. Представляете, праведный Енос называет своего сына Каинан. Этим он объявил тогда всеобщую мобилизацию, вот так бы можно сказать. И так и идет, без перерыва, в родословии допотопных патриархов череда каинских имен среди сынов Божьих. Идет вплоть до Ноя. А Ноя отец его посвятил уже на другое служение, на спасение от потопа. Возвращаемся к сыну праведного Еноха, который носил каинское имя и был, как сейчас убедимся, великим праведником. Вот этот вот Мафусал, который это страшное имя носил. Мафусал, сын Еноха, был самым долговечным из всех людей. 27 стих 5 главы. «И были все дни Мафусала, которые он пожил, 969 лет, и он умер». Вот обратим внимание на этот оборот. «Все дни Мафусала, которые он пожил». Это знак великой праведности. Пожить все дни своей жизни, не потерять ни одного дня своей жизни. Вот подобное отличие, пожить все дни жизни, был удостоен только Адам. Если вы прочитаете 5 стих 5 главы, вы узнаете, что вот Адам пожил все дни своей жизни. И вот то же самое сказано о Мафусале. То есть, конечно, носитель этого страшного каинского имени не был блудным сыном праведного Еноха, он был преемником его служения в человечестве. То есть, как отец Енох был образец покаяния для всех родов, так не меньше его сын. Согласно церковной традиции, Адам был первым из праведников, кого Христос ввел в рай после воскресения. В Священном Писании мы находим только одно подтверждение праведности Адама. Он пожил все дни жизни. Итог его жизни – это вот желанная для каждого человека полнота. Давайте спросим, а почему Мафусал был самым долговечным из всех людей? Братья и сестры, вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Он закономерно поставлен. Почему Мафусал был самым долговечным из всех людей? 969 лет. Ответ очень простой. Он чтил отца и отцов и стал долговечен на земле. Об этом говорит пятая заповедь. Чти отца и мать, и будешь долговечен на земле. Вот Мафусал был такой. Мафусал родил сына в возрасте 187 лет. И как он поступил со своим сыном? Он поступил со своим сыном точно так же, как его отец поступил с ним самим. То есть он дал ему страшное имя. Какое из каинитянских имен осталось еще неиспользованным у потомков Сифа? Енох, праведный по счислению поколений, мог быть современником каинитянина Ламеха. То есть праведный Енох и потомок Каина Ламех, они жили примерно в одно и то же время. И вот до сефиитов, может быть, докатилось это имя Ламех. Мафусал и назвал сына своего Ламех. И пожил Ламех 188 лет и родил сына. И наименовал имя ему Ной, говоря: «Сей упокоит нас от дел наших и от печали рук наших, и от земли, которую проклял Господь Бог». Истолкованием этого пророчества Ламеха мы и займемся в следующий раз –